посетила смерть. Один дикарь упал задницей в ее сторону, думал, что спрятался за застругой, тянул шею в опаске. Акула снова нажала на спусковой крючок. Она сделала это еще три раза, прежде чем пустынники, похожие на перепуганных оленей, нашли безопасные норы. Перед тем, как отползти назад под прикрытие льдин, она вновь поискала в прицеле мастера одиночества. Но палубы были пусты, и почему-то ее это расстроило. Она хотела взглянуть на суровое лицо еще раз. Преследования акула не боялась. Тот, кто ищет жнеца в пустыне, находит его только если сам жнец этого хочет. Или если он сам жнец. Однако из осторожности она отогнала Харьер чуть дальше и убедилась, что Красный Фред бросил идею заправиться льдом. Посудина Содружества покинула место бойни, даже не попытавшись найти стрелка. Это радовало. Глава 9. Кто виноват? Что делать? В столовой было душно от набившегося люда. В тусклом свете фонаря краснели мокрые от пота лица. Пахло отсыревшим мехом и потом. Я наблюдал за пустынниками, следуя просьбе капитана, вслушивался в их чувства. У меня немного кружилась голова, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. Чувство было схожее с тем, как переевшего бедолагу взяли за шиворот и сунули лицом в чан с готовящейся мясной похлебкой. Вроде бы и запах умопомрачительный, но желание только одно — проблеваться. Корабль остановился, но могучие двигатели дрожали где-то под ногами. Стоя у стены, можно чувствовать вибрацию стального зверя. В столовой собрались почти все. На верхних палубах остались часовые из солдат, да и Лагерту, корабельному лекарю, было не до сборищ. Люди ждали капитана, нервничали. Под железным потолком смешались бравада, неуверенность, страх, любопытство, тревога. Если я закрывал глаза, то зал превращался для меня в сгусток с десятками разноцветных щупалец. Они извивались, колыхались, трепетали на невидимом ветру. Голоса суровых душ, спрятанных от чужого глаза. Светлый бог, как же меня мутило. Но тройка попросил послушать. Он был уверен, что убийца Аннайта знал шерифа. И, скорее всего, как-нибудь проявит себя на собрании. Незадолго до того, как явился капитан, я более-менее пришел в себя. И даже смог выделить, как люди со схожими эмоциями как-то неосознанно тянутся друг к другу. Страх к страху, злость к злобе. Но среди бушующего океана чувств моя душа нашла себе местечко для отдыха. Даже с закрытыми глазами мне было легко наблюдать за клинками восходящего солнца. Неожиданно светлые люди, с небольшой снисходительностью, присущей тем, кто знает истину, но понимает, окружающие пока к ней не готовы. Их ауры меня успокаивали и восхищали, а их лидер Тас Бур, о нем хотелось бы поведать отдельно. Это был высокий крепкий мужчина лет 40. На его плечах покоилась шкура снежного волка, и на корабле говорили, что он убил эту тварь голыми руками. Лицо и гладко выбритый череп покрывали синие татуировки, а длинная рыжая борода была завязана в три косы. На правой глазнице Таса Бура искусный мастер изобразил знак ордена — два изогнутых клинка, скрещенных на фоне солнца. Он верил, искренне верил в того бога, которого себе избрал, и эта вера притягивала к нему людей. Среди тех, кто держался поближе к воину-шаману, я увидел и три гвоздя. Дознаватель весело болтал с одним из фанатиков, и тот по-дружески хлопал тройку по плечу. На душе у того было солнечно. Кроме клинков света отличалась еще одна группа. Она тоже держалась особняком. Несколько мужчин и женщин, вооруженных, разодетых в теплой одежды и шкур снежных львов. У каждого бойца на лбу был вытатуирован открытый глаз. Я знал, что это наемники капитана, но они все равно интриговали. Я ни разу не видел, чтобы они разговаривали между собой. Главным у них был некто Юре Анлойд. Аккуратно постриженный воин лет 30. Светлые волосы он тщательно зачесывал на бок и, по-моему, смазывал жиром. Юре всегда очень внимательно следил за происходящим, как и полагается вожаку стаи. Как только он решал что-то предпринять, то обращался к товарищам знаками, просто жестами. Выглядело это так — хлопок для привлечения внимания, пара жестов, и все, его команда уже что-то делала. Как он им это объяснял? Почему они так быстро все понимали? Лицо Анлойта покрывали десятки шрамов, и товарищи не отставали от него в уродстве. Даже женщины из их компании были обезображены в боях прошлого. У одной не хватало глаза, но повязка на лице лишь добавляла ей шарма. Другие солдаты сторонились наемников. Назначенный Рубенсом командир, Царн по прозвищу Темный, даже не пытался руководить людьми Юрре. Занимался своим десятком завербованных в порту воинов и в сторону глазастых лишь косился. Возможно, это докидывало мерных льдинок на весы капитального терпения. Народу в столовой набивалось много, полтора десятка клинков, пяток матросов-инструментариев из костяка команды, около десятка солдат плюс 9 наемников и огромная пестрая толпа разрозненных, раздробленных последними событиями людей. Здесь были как мои ровесники, так и мужи преклонных лет. Я увидел несколько женских лиц. Мне показалось, что здесь собралось почти 100 человек. 100 жизненных путей, приведших 100 душ в брюхо одного ледохода. Я смотрел на тревожащихся людей, изучал бьющиеся в воздухе щупальца сокрытых чувств и поражался сложности этого мира. Не секрет, что многие в детстве считают себя центром Вселенной. Не секрет, что рано или поздно истина накрывает почти каждого. Но всеобъемлющее понимание собственной незначительности в окружающем мире приходит немногим. А ведь это очень просто. Наши личности — лишь детали на границе чужого ландшафта. Когда пришел капитан, щупальца затихли, пожелтели. Их суета застыла в вязком киселе, и я закрыл глаза, вслушиваясь в эмоции команды. Фари похлопал меня по спине в знак поддержки и протиснулся мимо моряков поближе к Рубенсу. «Джентльмены, дамы!» — начал монокль. Он забрался на составленную из столов трибуну, огляделся, словно проверяя, все ли пришли. Я слышал, как скрипят его сапоги, когда он переносит вес с ноги на ногу. «Я не люблю говорить много громких слов. Я вообще не люблю говорить, но сегодня придется. Накопилось много вопросов, много недовольства. Это весьма неудивительно, если учитывать, в какой ледовой ловушке мы оказались». Кто-то прокомментировал слова Рубенса, наверное, это была острота, но никто не отреагировал. Все слушали капитана. «Я должен был давно собрать вас вот здесь, в одном месте, и совсем по другому поводу, ведь мы наконец-то сделали то, чего так долго ждали. Я, мастер Жерар Ванс...» — монокль махнул рукой, и ему вяло ответил седовласый моряк лет 60. «5 лет, да?» «Да, барин. Я даже думал, что помру в порту, так и не выбравшись на лед», — глухо ответил старик. «Ну, теперь можешь быть спокоен. В порту не помрешь», — улыбнулся монокль. «Да, теперь у меня прямо выбор», — хохотнул в ответ Ванс. Я слушал. Тревога команды утихала, а один пухлый и огромный, футов под 7 мужчина, с радостной детской улыбкой захлопал в ладоши. По нему скользнуло несколько угрюмых взглядов, но он их словно и не заметил. 5 лет мы втроем ждали, собирали команду тех, кто будет готов. Искали тех, кто будет готов, ждали тех, кто решится. Я помню всех, кто пришел ко мне на борт. Брал не всех, но тех, кто ступил на главную палубу Изольды. «Знаю», — продолжил монокль. «И вот мы в пути уже несколько дней, а я так и не смог ничего сказать». «Спасибо братству», — сказал кто-то горько. «Да, время на месте не стоит, мир меняется. Но если мы собирались в эту экспедицию, имея только желание, то теперь у нас есть возможности. Я всех поздравляю с тем, что наш путь начался. Пусть и начался он не очень хорошо. Ну, положим, кроме желания, некоторые из нас принесли кое-что большее», — сказал молодой паренек с печатью баловня судьбы на лице. Улыбка в духе. «Ну, вы же понимаете, о чем я». Монокль вдруг усмехнулся. «Прости за грубость, Шейнан Шуран, но, конечно, ты прав. Заметь, правда, что таких меценатов на борту 7, и только ты об этом так старательно говоришь». Пухлый верзила захлопал в ладоши, а паренек побелел от ярости. «Что мы будем делать со жнецом, капитан?» — вмешался приятель Шейна, его ровесник с затуманенным взором любителя алого камня. Он же положил руку на плечо их третьему спутнику, парню, года на два старше меня. Вид у них был, как у детей, чересчур богатых родителей. «Всему свое время. Я вернусь к нему», — похолодел голос Монокля. «Хорошо, Фур-Фур». Тот хрюкнул, демонстративно перекатил камень во рту. «Конечно, капитан, я ж просто так спросил». Фур-Фур широко и вальяжно улыбнулся. «Я напоминаю, что мы все тут не пассажиры. Все мы, по мере сил и возможностей, составляем команду. У меня нет трех десятков палубных матросов и инструментариев, а кораблю они нужны. Многие помогают, и спасибо им за это. Некоторым из тех, кто вложился в наше путешествие, не помешало бы помочь руками, а не языком». Шейна Аншурана повело от злости. Но Фур-Фур сжал его плечо посильнее, так же развязно улыбаясь, как и прежде. Монокль замолчал ненадолго. Щупальца эмоций почти не шевелились. Они потускнели после всплеска неприязни к троице молодых. Лишь чему-то радовался тот пухлый мужик с лицом ребенка. Он качал головой, наслаждаясь каждым словом капитана. То и дело поднимал руки, чтобы похлопать, но человек рядом с ним клал ладонь ему на локоть, и толстяк успокаивался, виновато улыбался. «Я посовещался с мастером Пари, нашим главным инструментарием, с Биами, ответственным за палубные вопросы, и с Царном Ухайтом, нашим командиром бойцов. Мы приблизительно определились, кто из вас где может быть полезен, так что после собрания будьте внимательнее. Это не приговор». Он вновь сделал паузу. «Если вы категорически не хотите копаться с машинами, или же вас пугают насилие, что меня позабавит, вы всегда можете отказаться. Мы после определимся с тем, куда вас пристроить. Главное, запомните, на одних добровольцах мы далеко не уйдем. У нас 41 человек на борту, уважаемые, сверх тех, чьи роли известны. К сожалению, не все стремятся принимать участие в жизни корабля. Так больше продолжаться не будет». «Мы договорились, капитан. Наш отец дал вам столько денег, и мы...» — опять подал голос Шейн. «Я знаю, о чем договаривался. Не все мои слова адресуются вашей троице богатых балбесов. Договор я держу и насильно никого не заставляю», — отчеканил Рубенс. Тронул указательным пальцем татуировку. «Вы же можете и сами вызваться, верно?» Шейн Аншуран нахмурился, потупился. Команда удовлетворенно проживала его унижение. «Теперь от организационного». Монокль все еще смотрел на троицу, ожидая комментариев. Но те, наконец, притихли, и Барри продолжил. «Мы сошли с траков и двинемся к южному кругу. Этот стрелок за бортом немного осложняет нам жизнь, но терять время на его отлов мы не можем. Если это жнец, то братство уже знает, где мы». «Почему?» — крикнул кто-то. «Сделаем ему засаду и покончим». «Отличная идея!» — воскликнул Монокль. «Так и поступим. Остановим корабль, разойдемся во льдах и, может быть, отправим жнеца к темному. Как раз дадим братству шанс нас нагнать». Он махнул рукой в раздражении. «Любая задержка сейчас — шанс встретиться с каким-нибудь Грогаром цитадели, понимаешь? Кто-то считает, что мы способны с ним потягаться? Не будьте наивны. Сейчас у нас только одно преимущество — скорость». «И что будет дальше, капитан? Когда мы доберемся до Южного круга? Вот придем туда, а дальше? Я слыхивал, флот Содружества разледачили к драным псам. Что станет с нашими городами? Куда мы вернемся, если сейчас уйдем, а?» «Ты ж Скани Анбеарди, да?» «Не ошибся». «Скани, давай для начала дойдем до круга». «Ты не понял, капитан, если братство объявило войну моей стране, имеем ли мы право вообще продолжать нашу блажь? Может, мы должны сражаться, а? Один корабль — это немного, но каждый отряд начинается с первого солдата». Повисла тишина. Всколыхнулись чувства от возмущения до понимания. Я с закрытыми глазами мысленно полз от одного огонька к другому, выискивая равнодушные пятна, вынюхивая что-нибудь странное и легко оправдывая любую эмоцию. Дурацкая идея родилась у тройки. Дурацкая. «Чтобы отправиться в это путешествие, я продал все, что имел, повалил все путевики в прошлое, в черный лед все вогнал». У меня нет больше жизни до, капитан. Но мне кажется, это неправильно — уходить в такой момент», — сказал Анбиарди. «Я думал об этом», — сказал Барри Рубинс. «Думал. Я с тобой согласен, Скани. Но мой долг — довести все до конца. Однако я не имею права заставлять вас отправляться в этот путь. Поэтому в ближайшем городке или поселении, что нам встретятся, желающие покинуть корабль смогут это сделать. По моим планам, мы выйдем к деревушке Ластен-Онг через 2 дня». Он вздохнул. «Думайте, решайтесь. После Ластен-Онга дороги назад уже не будет». Вновь скрипнули сапоги. Томанокль сделал шаг. «Но вернувшись с той стороны Южного Круга, если нам посчастливится, мы будем знать больше, чем сейчас, и сможем использовать это знание, что бы там ни было. Отправившись на бой с цитаделью сейчас, мы, скорее всего, просто унесем с собой несколько фанатиков, а история Южного Круга останется сказкой». Толстяк опять захлопал, несмотря на руку товарища. Виновато взглянул на того, но отвернул ладони так, чтобы ему не помешали аплодировать. Монокль кашлянул. «Мифом, неразвенчанным, мы не можем так поступить. Кто-то должен отправиться за круг, но тех, кто хочет сражаться с цитаделью сейчас, я пойму и с готовностью разорву контракт без штрафных неустоек через 2 дня». «Спасибо, капитан», — сказал Скани. «Я сойду. Может, моя жизнь изменилась для того, чтобы сражаться, а не искать. От ледача какого фанатика?» «Я уважаю твой выбор, Скани». «Каждый может умирать так, как ему хочется», — вкрадчиво, но гулко сказал Тасбур. Я открыл глаза. Шаман смотрел куда-то под потолок и слегка улыбался. «Можно подохнуть от руки грабителя или отравиться несвежим мясом в какой-нибудь дешевой едальне. Кому-то написано замерзнуть к драным демонам после попойки или же сдохнуть в драке с детьми цитадели. Совершенный путь счастливого человека, который окончательно потерял себя». «К чему это ты?» — мрачно произнес Скани. «Гребаные фанатики!» — прошипел кто-то рядом со мной. «Каждый сам себе выбирает кончину. Кто-то дохнет после того, как замерзнет его душа, чье-то тело остывает, пока сердце ищет Бога. Я предпочитаю погибнуть на пути к пробуждению спящего, а не в бессмысленной драке заради куска мяса». «Кто там кусок мяса? Детишки, которые сгорели в Баруэхельме?» — прорычал кто-то. Нискани. Люди заволновались, щупальца заметались, закрутились. «Детишки? Причем тут детишки? Ты ищешь силу в злобе, в гневе. Ты думаешь, что оправдываешься ими перед душой, неспосланной тебе спящим?» — ответил Тасбур. «Гнев ненадолго защитит твое сердце, но не спасет душу, потому что позже яд гнева разъест ее, и она отправится на корм темному отродью, пока твое тело растаскивает по схронам волокуны да шаркуны». «Тас, заткнись. Проповеди будешь читать тогда, когда вокруг тебя будут страждущие», — напомнил о себе Монокль. Шаман поднял вверх ладони, отстраняясь от спора. Капитан продолжил. «Есть еще кое-что, что я хотел сообщить. Под конец, скажем так. Ни для кого не секрет, что несколько дней назад на борту у нас случилось убийство. В первый же день путешествия какой-то шаркуномозглый решил то ли свести счеты с шерифом, то ли природу свою не сдержал. Я очень расстроен». Я вновь потянул к себе чувство моряков в поисках хоть чего-то подозрительного. От щупалец отделялись призрачные нити и тянулись ко мне, тянулись, проникали в грудь и щекотали нутро так, что хотелось кричать от омерзения и удовольствия одновременно. Я боялся, злился, страшился, пребывал в состоянии триумфа, хотел пить, спать, есть, трахаться, в туалет, любил, ехидничал, печалился, страдал, ненавидел. И очень хотел хлопать в ладоши, неистово. потому что мне так нравилось все, что говорит капитан, каждое слово. Драный толстяк, он раздражал меня своей дурацкой никчемной радостью. «У нас есть улика», — сказал Монокль. «Так что поверьте, скоро убийца повиснет на корме». Я собрал в себе все нити чужих эмоций. Держал их, как кукловод тряпичного многорукого уродца. Но ничего. Никто не встревожился, не занервничал, ничье сердце не стало биться быстрее, никто не испугался того, что его раскроют. Только ладоши, ладоши, хлопать в ладоши. «Завтра мы начнем допросы под присмотром эмпата. Вы сами понимаете, что обмануть его не сможете. Никто не уйдет от разговора, поверьте». В висках пульсировало, покалывало, но тщетно. Никто не вел себя так, как должен был бы вести себя преступник, понимающий, что на его след вышла гончая. Никто не испугался. В зале убийцы не было. Я тихонько-тихонько хлопнул в ладоши. Совсем тихо, чтобы просто почувствовать сухую кожу на руках. Глава 10. Ночной гость. Ночью опять выла метель. Она в бешенстве хлестала Харьер острой крошкой, пытаясь опрокинуть приземистый кораблик. Победить его гордо тарахтящую тушку. Акула лежала в меховом мешке, слушая вой стихии. Тревога холодными лапами мяла сердце. Жнецу казалось, что снаружи кто-то есть. Но перед тем, как встать на ночлег, она несколько раз убедилась в том, что до Фрета достаточно далеко, и никакая дурная экспедиция мстителей, особенно по такой дороге, до нее не доберется. Даже если корабль развернется, но, несмотря на эту уверенность, акула все равно замаскировала суденушка так, что его и вблизи не отыщешь. Однако душа тревожилась. Там снаружи кто-то был. Он словно ходил в метели вокруг Харьера. Иногда отчетливо доносился хруст снега, прорывающийся даже сквозь рев пурги. Пару раз, будто кто-то царапнул борт ледоходика, акула выбралась из мешка, подтянула поближе короткий дальнобой и села под люком тамбура. В кабине царила кромешная тьма. Ночь без луны отличалась чернотой, а тут еще метель засыпала стекло кабины. Утром придется постараться, когда настанет пора выбираться наружу. Впрочем, топлива хватит. Раскатает гусеницами завалы и выползет, если доживет. Она коснулась рукой раны на лице, боль пульсировала, отдавала в губы. Однако черных ростков болезни пока не было, и это воодушевляло. Сгнить заживо, как от лихорадки южного круга, ей не мечталось. Крошка стегала металл, и тот чуть потрескивал от напряжения. Волнами метель шуршала по стеклу кабины. Но там снаружи точно кто-то был. Акула никогда не отличалась опрометчивыми тревогами. Вот только выбираться туда, проверять. Она уперла дальнобой прикладом в пол, обняла холодное железо и прислонилась щекой к стволу. Хотелось спать, но в такую погоду даже самые голодные снежные львы не выбирались на поверхность. Зарывались где могли и пережидали. Человек же никогда бы не добрался. Акула боролась со сном и страхами, сидя в крошечной кабине посреди метели, но в конце концов все-таки задремала. Ей снились тени вокруг Харьера, шаги по крыше кораблика и скрежет стекла. Она хотела проснуться, ей даже показалось, что она вырвалась из забытья. Увидела темную кабину, почувствовала холод металла, дальнобоя под рукой. От обзорного стекла доносился скрип. Ей казалось, будто нечто смотрит на нее оттуда, снаружи, внимательно, страшно, а акула никак не могла даже пошевелиться. Сон держал ее железными пальцами, вжимал в спальный мешок и не давал повернуть головы. Акула даже взмокла от этого чувства, но так и не проснулась. А утром, когда расцвело, вскочила с оружием на изготовку из просонья, целую минуту водила стволом по углам кабинки. Затем опустила дальнобой, вытерла пот со лба, подрагивающей рукой. Сон, всего лишь сон. Снег залепил смотровое окно кабины. Акула добралась до пульта, покрутила ручку с очистителем. Та зашуршала по замерзшему стеклу и обо что-то ударилась. Акула повторила поворот. Ш-бук. Ш-бук. Она прищурилась, вглядываясь, крутанула еще раз. Ш-бук. Акула села в кресло, выжала педаль газа, вывернув заслонку обдува стекла. Поток горячего воздуха, отработающего всю ночь двигателя, схватился теплыми зубами за обледеневшее окно. Она крутила ручку очистителя, не сводя глаз со стекла. Та счищала тающий снег и постоянно обо что-то ударялась. И это что-то с деревянным стуком било по стеклу. Когда снег оплыл и свет пустыни залил кабину, акула поняла, что за странный предмет оказался снаружи. Голова. Замерзшая голова на цепи, уходящей на крышу. Челюсть мертвеца свисала на бок, закатившиеся и замерзшие глаза косили в небо. Акула не могла оторваться от черного, похожего на огромную сосульку языка, торчащего изо рта покойника. Ш-бум! Ш-ш-ш. А на стекле, которое выдерживало выстрел из дальнобоя, было нацарапано. «Уходи!» Акула хмыкнула. «Хочешь пообщаться, милый? Так соскучился по женской ласке, но ничего, ничего, я иду». Метель сокрыла все следы, кроме головы, в обвязке из смёрзшихся кишок. Кто-то пришел ночью, оставил это послание и скрылся. Кочевники. Акула содрала с крыши останки неизвестного ей человека, отбросила их в сторону. Если ночной гость хотел ее убить, то это не составило бы труда для него. Тот сон, наполненный беспомощным ужасом, и не был сном. По ту сторону Харьера властвовал тот, кто в Буране находил замаскированные корабли и цеплял им на крыше замерзшие головы. Ему ничего не стоило прорезать себе лаз сквозь стекло и взять ее. По телу пробежали жар и совсем неуместное возбуждение. Тот за бортом был опасен, и он хотел играть. «Мы поиграем, милый». Когда Харьер выбрался на застругу и скользил по снегу на юго-запад, акула улыбалась. Гость ее заинтриговал и даже чуточку испугал, но она была непонятливой. Намеки — это не для нее. Так что корабль кочевников жнец нагнала в середине дня. Он полз, объятый ледяной крошкой. Строго на юго-запад. Одинокое темное пятно на ослепительном теле пустыни. Сейчас акула думала о нем иначе. Теперь это было не просто судно, ее изуродовавшее. Рука в перчатке коснулась ноющей раны. Боль стрельнула, привела ее в себя. Теперь оно несло в себе загадку. Жнец сбросила скорость Харьера. Белая машина взгромоздилась на вершину одного из холмов и там замерла. Акула же достала металлический отполированный лист и посмотрела на отражение. Тут же пришла мука душевная. Без этих взглядов, без памяти, она даже ненадолго забыла о произошедшем. О том, что жизнь не будет такой, как она была раньше, что та платформа при обрушении расколола ее бытие на две части, до и после. А так хотелось вернуться назад, когда на лице не было этого. Акула чуть отодрала от засохшей раны повязку, посмотрела на выступившую кровь и залепила обратно. «Нет, милый, я не уйду». Подкатила горечь, захотелось расплакаться, как девочке, но акула сдержалась. Слабость мимолетная ведет к падению твердынь. Один раз пустив слезу, потом можешь и не остановиться никогда. С этим придется жить, как раньше уже не будет. Отложив зеркало, жнец взяла штурвал, выжала педаль газа, и ее крошечный пустынный ледоход нырнул по склону вниз, за красным фретом кочевников. Последние дни он не останавливался, полз себе и полз по пустыне. «Капитан посудины. Эти глаза». От этих глаз ее естество загоралось, она захотела увидеть их ближе, особенно в тот момент, когда пустота становилась теплом, и разум гас под ритмом чужих движений от запаха чужой кожи. Капитан. Капитан посудины теперь держался осторожнее. Она застрелила тех моряков в первую вылазку, прикончила на следующий день еще двоих, и лидер кочевников предпочел больше людьми не рисковать. Вот только кому, как не снежному жнецу, знать про ограниченность любого автономного похода? Рано или поздно им придется вернуться на лед, где их будет ждать поцелуй. Вечером акула, едва небо стало наливаться багровым цветом, выбрала место неподалеку от обрушенных стихий торосов и принялась готовиться к ночи. На этот раз значительно дотошнее, чем обычно. Про своего гостя она не забыла. А когда среди ночи за пределами Харьера громко взорвалась ее ловушка, стало ясно, что и тот про акулу вспомнил. Она нашла его в 20 шагах от корабля. Раненого, пытающегося подняться, несмотря на оторванную ногу. Лед почернел от крови гостя, пахло чем-то едким, чем-то более омерзительным, чем смесь энгу и гнилья. «Привет, малыш», — сказала акула. Она целилась в безмолвно корчащегося гостя, вслушиваясь в окружающий мир. Ведь их тут во льдах могло быть несколько. Человек замер, поднял голову на ее голос. Лица не было видно, холодный свет плавал по его спутанным волосам, измазанным в крови. «Что тебе надо, дорогой? Ты заблудился?» Она медленно, очень плавно заскользила в сторону, держа дистанцию до раненого. «Сука!» — ответил тот. «Грязная сука!» «У нас так не выйдет общение, милый!» Чуть-чуть покачала головой она. Обошла одну из своих ловушек, ноги ставила очень аккуратно. И все равно чуть не оступилась, сердце на секунду прыгнуло к горлу. «Ты же хочешь поговорить?» «Сука!» — сипло повторил раненый. «Кто ты? Как нашел меня?» Он приподнялся на руках, задрал голову, чтобы видеть лицо акулы. Косматый, с мокрой от черной крови бородой. Едкая жижа капала на лед. «Хозяин придет. Теперь придет он, раз ты мешаешь». Человек пополз к ней, выгнув шею так, чтобы не терять лицо жнеца из виду. От пальцев, вонзающихся в лед, брызгала крошка. За спиной тарахтел двигатель Харьера, но даже сквозь этот шум акула слышала, как шкрябают о лед костяшки. Звук продирал естество. «Прекрати», — сказала она. «Стой! Кто тебя послал?» Она попятилась, околдованная зрелищем. Руки чужака подтягивали застывшее тело, будто оказались двумя подледными чудищами, вселившимися в мертвеца. Шарили по льду в поисках неровности, взрезали плоть пустыни, если неровности не находили. Глаза человека не мигали, а кровь изо рта все капала. Акула выстрелила ему в лоб, а потом еще два раза. Прострелила незнакомцу голову, косясь на его руки, страшась, что даже после этого они потянутся к ней. Обошла ловушки, проверила их и вернулась к трупу. Постояла над ним несколько минут, чувствуя пульсацию боли в щеке, а затем вытащила из Харьера топорик и отрубила мертвецу конечности. Просто чтобы лучше спать. Но даже после этого всю ночь ей снилось, как по льду вокруг ее корабля ползают две отсеченные руки и пальцы, стесанные о ледники, едва-едва постукивают по внешней обшивке Харьера. Наутро, перекусив и восполнив запасы энги, она очистила от снега окоченевший труп и несколько минут изучала убитого ею незнакомца. Черная кровь пахла едко, остро, тошнотворно. Она покатала черную льдинку в перчатке, отбросила ее в сторону и сноровисто срезала с покойника одежду. Осмотрела белую, покрытую татуировками грудь с седыми волосами. Тело покрывали рисунки рыболовной гильдии. Рыбак с черной кровью, вдали от шахт, трактов, грозивший ей хозяином. Крошечная девочка, забившаяся глубоко в отмерзшую душу акулы, увещевала плюнуть на все и забыть о корабле, вернуться назад к братству, привыкнуть к новому облику, забыть о том, что ей довелось пережить это и прошлой ночью. «Эй, подруга, не тай на солнышке», — одернула она себя. «У нас еще много дел». Она почему-то опять вспомнила о капитане Фретта. Опять испытала странное сладкое волнение, вернулась в Харьер, закрыла шлюзы и села за штурвал. Ледоходик вибрировал, а акула все думала о глазах безвестного капитана. Пожар внутри нее разгорался все сильнее, захватывал разум. Она стянула парку, задумчиво коснулась груди, по телу пробежала дрожь. «Да, подруга, тебе надо бы расслабиться». Она откинулась на спинку, скользнула рукой себе в теплые штаны. «Да, надо расслабиться. Обязательно надо». Лаская себя, акула представляла себе лицо капитана, представляла себе, как он закатывает глаза, когда кончает, раз, другой, но в тот момент, когда сама приблизилась к пику, в подсознании проявилась окровавленная борода ночного гостя. По телу пошли волны оргазма, она содрогнулась в кресле управления, видя перед собой мертвые глаза чернокрового. Погружаясь в бесконечность смерти, осознавая ее всецело каждым дюймом кожи, каждой мурашкой, взгляд покойника хранил в себе нечто высшее, нечто непознанное, холодное и восхитительное. Акула застонала, вцепилась руками в сиденье, выпрямилась. По телу пробегали разряды, а она из-под лоби смотрела на запотевшее стекло кабины и тяжело дышала. Рана пульсировала тупой, но от чего-то приятной болью. «Я заинтригована, малыш», — прошептала акула и медленно, не отрывая пустого взгляда от стекла, облизала пальцы. Ей показалось, что кто-то смотрит на нее из ночной темноты. Кто-то могущественный, ставший свидетелем ее тайны. Хозяин. Глава 11. Три гвоздя, имена, имена, имена. В чулане для допроса, название ему дал «Три гвоздя», было душно. Из-за машинного отделения за спиной. Каждого члена экипажа бывший дознаватель усаживал на стул, на котором в свое время умер фанатик братства. Я сидел в углу, стараясь максимально укрыться в тени. Не для того, чтобы меня не заметили, а только чтобы поменьше смотрели. Но взгляды тех, кого вызывал тройка, постоянно выдергивали меня из убежища. Разные то были взгляды, от любопытства до ненависти. Особенно ярко меня возненавидел Раск Реут, инструментарий из провалов. От злости его кожа покрывалась неприятными мурашками, но вслух этот коренастый, пропахший энгой и маслами мужчина, про меня ничего не сказал. Старательно отвечал на все вопросы трех гвоздей и ни разу не проявил неприязни ко мне. Когда допрос закончился, и он вышел, я пожаловался на его ненависть тройке. Не для того, чтобы тот предъявлял какие-либо действия, просто чтобы не оставаться с этим чувством в одиночку. «Друг мой, о том, что ты сделал с бедолагой Алехандром, который я бразина, знает вся команда. Чего ты ждешь от людей после этого? Любви? Какой-то недоросток может вскрыть твое потаенное и скрутить клубок раньше, чем ты дотянешься до оружия? «Я бы и сам тебя ненавидел, поверь», — заметил он. Алехандром был тот солдат, которого я припечатал болью. Дурацкий был поступок. Тройка размялся, хрустнула спина. «Боюсь, что наше предприятие окажется сложнее, чем изначально предполагалось», — сказал Три гвоздя. «Пока все складывается чинно, но мне не дают покоя те ребята, что погибли во время стрельбы жнеца. Я, друг мой, уже знаю, как много меняет случай. Не грызут ли шаркуны убийцу нашего шерифа?» Я пожал плечами. Эта мысль приходила в голову и мне. «Вы такую кучу свежего навоза мне подложили. Дознаватель — это почти как эмпат, но только нас боятся меньше. Впрочем, друг мой, раз уж мы с тобой в одних санях, то это еще не самая плохая компания». Я прошелся по чулану, отер пот со лба, потянул за ворот мокрой рубахи. «Я тут подохну, клянусь», — сказал он, затем вернулся в угол, рядом со мной присел над планом действий. Вокруг железного подноса тройка расставлял шайбы. Кучка на верхней палубе, кучка тех, кто шел тогда со мной, кучка штурмовиков, кучка тех, кого погнали на лед с нижней. В сторонке лежали те, кто в бою не участвовал, подозреваемые тройки. Когда Три гвоздя думал, то поднимал брови, будто невероятно удивлялся. «Шерифа убили во время боя. Шериф знал этого человека, и раз он удивился ему, значит, на судне убийца был недолго. А ты где был?» — посмотрел на меня тройка. «Сам знаешь». «Да улыбнись ты! Я так задорно пытаюсь шутить! Уж кто-кто людям запомнился, так это ты!» «У капитана есть договора. Наверное, и журнал найдется», — сказал я, вспомнил каюту с безумными лицами. «Да, знаю, видел. И знаешь, кто был одним из последних?» «Догадываюсь». «Да, мой любимчик, дружок, мой любимчик». «Мы ведь половину уже опросили?» «Конечно». «А, вот еще, что если был сговор, если тут целая шайка тех, кто с радостью бы отправил шерифа. Друг за друга поручатся, и все, приехали. Ладно», — он мотнул головой. «Пойду за следующим». Следующим оказался высокий худой мужчина с лицом грубым, привыкшим к морозу. Он прошел, огляделся и направился к стулу, сел. «Жарко у вас», — бросил он. «Очень», — согласился Три Гвоздя, сел напротив. «Как звать?» «Дарианист из Реверайса». «А, ты тот самый Дарий, что умудрился в одиночку 4 месяца в пустыне выжить?» — встрепенулся Тройка. «Да», — улыбнулся тот. Передних зубов у него не было. «Слышал о твоей истории, слышал. Впечатлен. Впрочем, давай ближе к делу. Ты знаешь, зачем ты тут?» «Вся команда знает». «И о чем мы спрашиваем, знаешь?» Он кивнул. «Значит, было время подготовиться?» Неуверенное движение плечами. «А зачем?» «Справедливое замечание». Тройка подался вперед, облокотившись на колени. «Во время боя на Барухельме где ты был?» «На палубе». Дарья посмотрел на меня с тревогой. «Стрелком. Видел вон малого вашего внизу». «Кто с ним был?» Мужчина нахмурился. «Ну как-то... Я не всех знаю». «Ну постарайся вспомнить, описать. Я вот, друг мой, каждого теперь знаю». «Ну, Аргаст, который зоркий, второй охотник. Глаз вроде. Потом Клаус Антристон. Антристон. Злобный такой». «Он. Потом один из рыжих, не знаю имени. Шая». «А Шая сказала, что тебя там не было». Брови Дарьи взметнулись. «Как так не было?» «А, прости, перепутал. Тройка часто так обманывался, каждый раз бросая на меня взгляд. Я лишь поводил плечами». «Точно. Говорила про тебя. А Фольгин был с вами?» «Фольгин? Кто такой?» «Фольгина застрелил жнец. Тройкин подозреваемый. Дознаватель, исключенный из тайного двора приказом Аннайта. Об этом нам сказал его сосед по каюте, Бардер Унни. Он вообще охотно делился догадками. И вот то, что Фольгин жаловался на судьбу и клял всеми демонами шерифа, ищущий вдохновение сказитель рассказал со значительностью на лице». «Одноухий такой, ни слова без ругани не говорящий». «Не знаю такого». Три Гвоздя улыбнулся своим мыслям. «Еще акробат наш был. Гайдак? Не знаю, циркач». «Цирковой». Тихо поправил я его. «А?» — не понял мужчина. «Неважно», — отмахнулся Три Гвоздя. «Хорошо, друг мой, Дарий. Расскажи, что было после боя». Я почему-то вспомнил труп Фольгина, как его тащили на нижнюю палубу, чтобы потом захоронить вместе с остальными. Выстрел пришелся ему в грудь, выдрав целый кусок плоти. Красная дыра, покрытая инеем. Мог ли он убить? Мог ли он вырвать меч у опытного шерифа и убить его одним ударом? Наверное, сил было хватило. Я предположил, что кого-то можно исключить просто по этой причине. Например, подросток, вроде Эрни Анбойда, сбежавшего от семьи к приключениям, не справился бы. Или хрупкая Стася, помогающая нашему врачу, ни разу не поднявшая глаз во время допроса. Но Три Гвоздя со мною не согласился. «Иногда и на слабого человека снисходит великая сила. Я видел ребенка, отсекшего голову отчиму насильнику. Одним ударом». Я не мог себе представить такую картину, но не верить дознавателю причин не видел. Тройка задавал вопросы, я слушал ответы Дарьи. «Спокойный человек, скупой на слова. Мог ли он убить шерифа? Да как и любой другой». Когда Дарья вышел, Тройка бросил еще одну шайбу в кучку тех, кто был на палубе. «Никто не помнит Фольгина», — сказал он. «Все внутри, мой друг, беснуются от этой неопределенности. Абсолютно все. Впрочем, продолжим». Вошел следующий человек в рыжем наряде клинков. Допрос продолжился. Я старался не пропускать ни одного вопроса, ни одной реакции, а перед глазами скакали лица и имена. Путались, менялись. Сколько людей я сегодня узнал. Нервные, спокойные, суровые и чрезмерно остроумные, деловитые, болтливые. Клинки, инструментарии, ученые, наемники, охотники, солдаты, женщины, мужчины. Как только тройка их не путает, как запоминает, кто где был, кого видел, кого подозревает. За высоким лбом дознавателя таился настоящий мыслительный монстр. Шайба упала в кучку тех, кто штурмовал палубы корабля во время боя. Дверь открылась еще раз. «О, Зайн Анжорнен!» — воскликнул Три Гвоздя. — Проходи, проходи, давно тебя ждал. В чулан зашел тот человек, которого дознаватель опознал как бывшего вора. — Дождался, — процедил тот. Он был напряжен, зол, встревожен и немного испуган. Зайн обернулся на дверь, потом быстро подошел к стулу. Замер, будто прислушиваясь. Глаза его бегали. — Успокойся, Зайн, мне все равно, чем ты занимался, друг мой. Я с такими ребятами гнилое мясо жевал, рядом с которыми ты невинный ребенок. — Срал я на то, с кем ты мясо жевал, нюхач. Он, наконец, сел. Взгляд расфокусировался, вспыхнул страх, сменился яростью. Я насторожился. — Злой ты, Зайн, не тебя ж ловим, да? — развел руками Три Гвоздя. — Или тебя? — Я не хочу. — вдруг сказал тот. — Не хочу, заткнись. — Никто не хочет, — тройка сел напротив него. — Но иногда, друг мой, это от нас не зависит. Вот скажи мне, не ты ли зарезал нашего славного шерифа? Ты же так не любишь нас, законников, даже бывших. Зайн облизнул губы, посмотрел на свои руки, пальцы дрожали. — Ты слишком нервничаешь, друг мой. — Ну, допустим, я... Нехорошо прищурился Зайн. Ярость в нем сверкала. У меня заболело сердце от силы жгучего чувства. «Что теперь?» Тройка нахмурился. «Что, прости?» Зайн подался ему навстречу, резко встал и со всей силы вонзил невесть, откуда взявшийся нож, в шею дознавателю. «Я онемел. Чавк, чавк, чавк!» Зайн схватил тройку за волосы, не позволяя телу упасть. «Ты не ту работу выбрал!» — протараторил он, нанося быстрые удары. «Чавк, чавк, чавк!» «Нет!» — просипел я. Кожа вспыхнула жаром, затем холодом. В голове помутилось, и я все вложил в ярость убийцы, лишь бы он прекратил. «Стой, стой, стой!» Зайн пошатнулся, рука с ножом обмякла. Он повернулся ко мне. Безмолвно упал на пол Три Гвоздя. Под ним начала рассекаться черная лужа. «Стой!» Губы Зайна посинели. Звякнул о железо нож, распахнулась дверь, и внутрь ворвался кто-то из команды. «Лекарь, сюда!» Зайн потер рукой грудь, попытался что-то сказать и рухнул сваленным путевым столбом. «Тройка!» — прошептал я, бросился к другу. Пустые глаза Трех Гвоздей, изумленные, смотрели в сторону шайб. Я чувствовал, как штаны на коленях мокнут от крови бывшего дознавателя. Пытался поднять тройку, пытался увидеть в нем хоть какой-то признак жизни, но словно ворочил мешок с мясом. Меня оттащили в сторону хнычащего. Я забился в угол, глядя оттуда на лицо Трех Гвоздей. Как так? Как это могло случиться? Смерть всегда неожиданна. Я сидел в углу очень долго, не реагируя ни на что. Меня трясли и спрашивали о чем-то. Прибегал Фари, я смотрел на него, не видя, и думал о тройке. Лицо Анлавани кривилось, губы шевелились. «Это ты виноват. Орешь на весь мир о том, что ты импат. Как тебе решение прокричать про других, что они дознаватели?» «Доволен!» — прочитал я в них свои мысли и опять заплакал. А потом вдруг все ушло. Резко накатила пустота, сладкая и отупляющая. Слезы высохли, боль ушла, хотя я и потянулся за ней следом, не желая терять. Тела тройки и Зайна давно утащили. Перед входом в чулан стояла фигура в сером, и когда я поднял на нее взгляд, человек отступил в коридор и закрыл дверь. А я уснул прямо там в углу рядом с шайбами дознавателя. Глава 12. Ластен Онг. Его похоронили в общей могиле, огромной ледовой яме, которую пилили почти 2 часа. Капитан развернул Изольду так, чтобы прикрыть нас от взора вездесущего жнеца, бронированным корпусом. Закоченевшие тела выложили в один ряд. Что-то долго говорил Тасбур, что-то говорил и сам Монокль. Но я смотрел вниз и не верил, что вот эти промерзшие тела когда-то были людьми. Три гвоздя отправился в последний путь рядом с Фольгином, его последним подозреваемым. Труп Зайна выбросили на лед с борта корабля почти сразу, как разобрались, что произошло. Никто не возражал. Нехорошо, когда убийца лежит в той же могиле, что и его жертва. Как же сложно мне было принять такой поступок Зайна. Такую ненависть. За что бывший вор зарезал шерифа и бывшего дознавателя? За то, что законники когда-то мешали таким, как он? Вор, способный отобрать последнего незнакомца и тем разрушить его жизнь. За что он ненавидит человека, готового ему помешать? Неужели он в глубине души искренне считает, что поступает правильно, что он хороший, а вот тройка достоин смерти? Пока мы стояли на краю ямы, Сабля вдруг сказал: «Знаете, почему его называли Три гвоздя?» Лучший друг дознавателя, пират, бандит, стоял с низко опущенной головой, прятал ото всех лицо с ледяными дорожками на щеках. «Почему?» — спросил Фари, шмыгнул носом. «Ох, как он себя винил в смерти тройки!» «Был у нас там хмырь один. Его потом грохнули. Вот чего-то задирался он, а тройка что-то ляпнул про то, кем раньше был. Ну и вот... Короче, сошлись они как-то на камбузе. Это, мол, нюхачи-говничи, все такое. Каждого резать надо. А тройка взял и гвоздь ему в руку вогнал. Молча стоит такой, улыбается. Ну, как он умеет, как умел. Улыбается такой и говорит: «У меня есть еще 3 гвоздя, и все их я тебе в бошку загоню, если еще че вякнешь». Но... «Не так. Он как-то иначе сказал. Ну, красиво, как умел. Ну вот, да. С тех пор так и звали. Я и не помню, как его иначе зовут-то. Не помню». Я не плакал. Пусто смотрел на яму, в которой остался мой друг. Да, наверное, друг. Сраженный не в бою, не ради великой цели. Без героизма. «Мне очень жаль, тройка», — тихо сказал Фари. Опять шмыгнул носом. «Очень-очень жаль». Торос тяжело вздохнул, Буран молчал. Когда вниз полилась вода, я отошел от могилы. Уставился в искореженную ледовыми зубьями пустыню. Вновь обернулся на людей, стоящих у ямы. Наемники Ока в серых одеждах держались вместе. Кто-то из них был тогда в коридоре, кто-то из них успокоил меня. «Эмпат!» Я отвернулся еще раз. «Что за поганые мысли? Водой заливают тело моего друга, а я ищу эмпатов». «Чего еще ты от себя ожидал?» Бесконечный ледовый кряж тянулся вспученным шрамом многие дни пути. Корабль шел вдоль него осторожно, так как в хорошую погоду было видно, как много среди зубьев ледника суетится волокунов. Колонии серых подленных обитателей тянулись вдоль гряды, и только светлый бог знал, как далеко от синих, припорошенных снегом льдин, простирались их владения ловушки. С нависающей над носом фрегата прозрачной будки непрестанно находился штурман Изольды, и на ночь наш корабль останавливался от рисков подальше. Однажды мне довелось потерпеть крушение из-за волокунов. Тяжелый шап попал гусеницей в сокрытую подо льдом колонию и завалился на бок. Мертвый корабль среди мертвых ледовых созданий. Мне удалось выбраться, но не всем так везло. Я слышал истории, в которых завалившиеся корабли исчезали во льдах навсегда, оставив после себя только дыру в теле пустыни, изъеденной многоуровневыми лабиринтами. Дыру, которую нежно заметут заботливые метели. Ближе к Ластенонгу в леднике стали попадаться рукотворные пещеры с ныряющими в них дорожками для лаеров. Над холодными норами висели потускневшие от времени гербы содружества. Мы наблюдали за этим из построек верхней палубы, прячась от жнеца за могучими стеклами. Крошечный кораблик цитадели не отставал от нас и совсем перестал прятаться. Перед каждым закатом он исчезал где-то среди бесконечных шрамов пустыни, но на утро непременно объявлялся. Под защитой брони он казался совсем не опасным. — Так прекрасно, да-да, прекрасно, — прошептал Энакин Андуан и тихо похлопал в ладоши. Он прижался носом к стеклу, вглядываясь в ярко-белую гряду, сверкающую на фоне синего-синего неба. Безветрие, безмолвие. «Мамонька моя!» Рядом с ним я чувствовал себя сильным. Несмотря на то, что Энакин на днях один вытащил сани с нарезанным льдом, капитан, успокоенный прошлой остановкой, вновь развернул корабль, назначил дозорных, слепнущих от белизны, и отправил добровольцев на заготовку. Энакин вызвался идти с ними. Он, казалось, готов работать только для того, чтобы двигаться. Могучие широкие ладони, иссеченные сотнями маленьких шрамов, одинаково ловко держали как пилу, так и лом, а уж силы в нем было, как в маленьком лайере. И он улыбался. Немного застенчиво, недоверчиво, хлопая длинными ресницами, когда кто-то обращался к нему с сложными вопросами. Огромный добрый ребенок. Рядом с ним всегда держался молчаливый моряк лет 50. Он носил на левом плече легкий красный плащ, полы которого едва-едва доставали до середины бедра. Звали его Лав Ан Шмерц. Вернее, так звал себя только он сам. Вся команда между собой иначе, как